Обогрев. Просто наличие на участке теплицы или парника уже очень хорошо. Это позволит высадить рассаду чуть пораньше, а урожай собирать до поздней осени. Если же вы можете организовать дополнительный обогрев этих конструкций, то сразу перейдете на совершенно иной уровень. Представьте высадку рассады томатов в марте или первые огурчики в апреле. А что скажете про зимнюю теплицу, в которой можно выращивать растения круглый год? Мечта? Мечта каждого огородника. Мечта, которую можно воплотить в жизнь, если организовать обогрев. В России уже с XVIII века высоко ценились свежие овощи, которые можно продавать поздней осенью, зимой и ранней весной. И ценились они в прямом смысле. Цена на них была высокая, потому что производители и торговцы старались получать свежую продукцию в это время за счет хранения или выращивания. В XIX веке для этого уже широко использовались теплицы и парники, которые обогревались тремя способами – биологическим – навоз, солнечным – парниковый эффект от стекла, и техническим – печки. С появлением электричества отапливать небольшие теплицы простым электрообогревателем стало еще проще. А в наши дни с появлением греющего кабеля создать оптимальные условия для выращивания растений в теплице не составляет никакого труда. Я расскажу обо всех способах, чтобы каждый из вас мог выбрать то, что ему подходит в данный момент. Биологический обогрев. Рассказывая о парниках, я упоминала биотопливо, навоз, который когда-то очень широко использовался в частных и колхозных хозяйствах, а теперь стал дорогим удовольствием для большинства дачников. К счастью, биотопливом могут быть и другие растительные остатки, которые в умелых руках огородника будут подогревать ваши грядки. Принцип действия биотоплива основан на работе аэробных бактерий, разлагающих различные органические материалы при доступе воздуха. В результате их жизнедеятельности выделяется тепло, которое подогревает грядку и парник. Биотопливо может разогреваться до плюс 72 градусов и даже провоцировать настоящие пожары, поэтому процесс его разложения называют горением. Горение невозможно без доступа воздуха, поэтому уплотненные штабели навоза или растительных остатков в компостнике не горят и долго не перегнивают. Это свойство можно использовать для их сохранения в течение длительного времени и использования ранней весной. В качестве биотоплива используется навоз животных в смеси с рыхлящими материалами – солома, торф верховой, осенние листья, разнообразные отходы пищевого производства, лузга, отходы деревоперерабатывающих предприятий, кора, стружка, опилки, щепки. Мусор, состоящий из органических отходов. Характеристика различных видов биотоплива. Конский навоз. Кислотность 8-9 pH. Влажность 65-70%. Максимальная температура 60-72 градуса. Средняя температура – 33-38 градусов. Продолжительность дней – 70-90. Коровий навоз. Кислотность – 6-7 pH. Влажность – 75-80%. Максимальная температура – 40-52 градуса. Средняя температура – 12-20 градусов. Продолжительность дней 75-100. Овечий навоз. Кислотность 7-8 pH. Влажность 65-67 градусов. Максимальная температура 55-60 градусов. Влажность 65-67%. Максимальная температура 55-60 градусов. Средняя температура 30-35 градусов. Продолжительность 90-120 дней. Свиной навоз. Кислотность 6-7 pH. Влажность 73-77%. Максимальная температура 20-30 градусов. Средняя температура 14-16 градусов. Продолжительность 60-70 дней. Древесные опилки. Кислотность 5-6 pH. Влажность 30-40%. Максимальная температура 30-40 градусов. Средняя температура 15-20 градусов. Продолжительность от 40 до 60 дней. Древесная кора. Кислотность 5-6 pH. Влажность 60-75%. Максимальная температура 40-50 градусов. Средняя температура 20-25 градусов. Продолжительность 100-120 дней. Бытовой мусор. Кислотность 7-9 pH. Влажность 35-60%. Максимальная температура 60-65 градусов. Средняя температура 36-48 градусов. Продолжительность от 80 до 100 дней. Все эти материалы отличаются по одному очень важному параметру – количеству азотистых веществ в составе. Если азота много, то горение идет интенсивнее. Если его нет, то и горения нет. Азот бактерии используют для разложения углеродистой составляющей биотоплива. Поэтому материалы с малым содержанием азота, все древесные остатки, осенние листья, лузга, зола и так далее, нужно смешивать с материалами с высоким содержанием азота: навозной жижей, мочой животных, раствором мочевины. Например, хороший эффект показывает смешивание навоза с опилками, не более 1/3 от объема. Если навоз у вас на участке оказался осенью, его нужно уплотнить и накрыть пленкой. В учебниках категорически не советуют позволять навозу промерзнуть зимой. Но мне очень сложно представить такую возможность в Сибири, например. Вероятно, этот совет давался для больших колхозных хозяйств, в которых было критически важно начинать закладку парников как можно раньше. А сделать это с промерзшим насквозь штабелем невозможно. Ранней весной, за неделю-две до набивки парника, навоз нужно перебить, то есть разрыхлить, переложить с места на место, насытить кислородом. Если погода теплая, навоз сам загорится после этого. Если холодная, то в центр кучи нужно положить горячие камни или пролить ее очень горячей водой. Такой подогрев способствует началу бурного роста бактерий и разогреванию всего объема через 3-5 дней. После этого его можно закладывать в парники. Кроме правильного соотношения углерода и азота, для горения биотоплива важна влажность. Оптимальная – от 65 до 70%. Например, коровий навоз обычно содержит слишком много влаги – 75-80%, и его можно дополнительно не увлажнять. А сухие древесные опилки – 30-40%. Нужно обязательно тщательно пролить. И, конечно, смешивание этих двух компонентов помогает достичь нормальной влажности биотоплива без дополнительного смачивания. После того, как биотопливо разогреется, Его нужно укладывать в траншеи парников или теплых грядок. Уплотнять и утаптывать такой субстрат не нужно, как неправы были мои родители. Иначе он перестанет активно гореть. Аккуратно, не наступая на биотопливо, рыхлым слоем толщиной 40-50 см нужно уложить его в траншею и оставить на 1-2 дня, укрыв рамами, чтобы пары аммиака и другие вредные газы улетучились. После этого нужно аккуратно слегка утрамбовать биотопливо, сделав его поверхность горизонтальной, и засыпать почвенный слой толщиной 10-15 см. Можно подождать еще 1-2 дня, чтобы почва прогрелась, и после этого приступать к посевам. Биотопливо будет выделять тепло какое-то время, которое зависит от типа используемых вами материалов. Дольше всего тепло выделяет древесная кора – 100-120 дней. Быстрее всего остывают древесные опилки – 40-60 дней. Но оба этих материала дают очень слабое тепло в сравнении с остальными – 15-25 градусов. Самый сильный жар дают конский навоз и бытовой мусор – 33-48 градусов. Интересно, что раньше, в 1950-60-х годах, бытовой городской мусор использовали для парников. Тогда люди еще не знали, что такое пластик, и в мусорники отправлялись в основном органические материалы. Такое биотопливо считалось самым качественным. В старых книгах я нашла невероятно подробные инструкции по подготовке парников, в которых на целую страницу дано только пояснение, как правильно укладывать навоз в траншею. Чувствуется, как много жизненного опыта заложено в эти строки. Но, к сожалению, в наше время почти все эти знания забыты, что позволяет лженоваторам и революционерам типа Хольцера и его последователей внушать людям утопичные и фальшивые идеи, которые не работают. Нельзя напихать в холодную траншею бревна и толстые ветки, засыпать их почвой и ждать повышения температуры. Не будет эффекта, особенно в северных регионах. Тысячи людей нескольких поколений задолго до появления гуру пермакулатуры провели тысячи экспериментов и досконально изучили все виды биотоплива и как с ними работать. Давайте просто воспользуемся этими знаниями и не будем смотреть с раскрытым ртом на заграничных шарлатанов, да и на своих тоже. Прежде чем перейти к характеристикам различных видов биотоплива, отмечу очень важную деталь. Обратите внимание, биотопливо – это естественные и натуральные отходы, которые сначала подогревают парники, а потом служат удобрением всем растениям в саду и на огороде. Все эти огромные кучи осенней листвы, опилок, навоза на фермах, даже макулатуры можно использовать с огромной пользой для урожая. Раньше так и делали. А сегодня, кроме газонной травы в качестве мульчи на грядках, которая не питает и не греет растения, люди уже ничего не знают. Давайте же вспомним опыт предков, которые в XIX веке всю зиму в Москве выращивали свежие огурцы и апельсины. Плюсы и минусы биологического обогрева. Плюсы. Биологический обогрев дает возможность утилизировать отходы и превратить их в тепло. Он улучшает воздушно-газовую среду для растений, потому что в процессе разложения выделяется углекислый газ, главный газ фотосинтеза. Использованное биотопливо – прекрасное органическое удобрение в открытом и защищенном грунте. Минусы. Он не позволяет управлять тепловым режимом, если нужно быстро поднять или опустить температуру до нужного уровня. во время начала горения из навоза бурно выделяется аммиак, углекислый газ и другие, поэтому после набивки сразу насыпать почвенную смесь в парник нельзя. Его нужно ежедневно проветривать и засыпать почву тогда, когда температура опустится до плюс 50-55 градусов. Ранняя засыпка почвы может также заглушить процесс горения биотоплива. Конский навоз. Конский навоз – один из лучших видов биотоплива. Если вы живете рядом с конюшней, вам несказанно повезло. В смеси с подстилкой из соломы или опилок он достаточно рыхлый, умеренно влажный. За неделю может разгореться до плюс 60-70 градусов. Остывает постепенно. Через месяц температура навоза снижается до плюс 30 градусов. Коровий навоз. Коровий навоз более доступный, но он слишком влажный и кислый. Плотная консистенция не позволяет хорошо разогреться. Наивысшая температура горения – плюс 45-50 градусов, но она быстро снижается. Как биотопливо, его используют в смеси с разрыхляющими материалами – сухой торфяной крошкой, опилками, кострой, корой, табачным или древесным листом, подсолнечниковой пылью или подсолнечниковой лузгой в 1/3 или 1/2 объема. Лучше использовать коровий навоз для закладки в парники в более поздние сроки. Свиной навоз. Он еще влажнее и холоднее, чем коровий, поэтому в него следует добавлять еще больше сухих разрыхляющих материалов. Больше всего подходит сухая торфяная крошка. Свиной навоз не рекомендуется использовать из-за гельминтов и заболеваний, общих с человеком. Бытовой мусор. Кухонные отходы, бумага, тряпье из органических материалов, мусор, зола – это хорошее биотопливо, но в современных условиях насобирать его довольно сложно. Он медленно, но сильно разогревается и долгое время сохраняет тепло. Скорость разложения мусора зависит от его состава. Хорошо разлагается тот, в котором 30-40% бумаги и тряпья. После перепревания он приобретает однородную структуру и хорошо рассыпается. Орешек. Орешек – отходы хлопчатобумажного производства. Хорошее биотопливо, которое требует увлажнения. Состоит из оболочек семян хлопка, бросовой ваты и стебельков. Его можно использовать в чистом виде или смешивать с разными видами навоза в пропорции 1:1. Для разогрева его сначала увлажняют водой, но лучше навозной жижей. На 1 кубический метр материала 300 литров жидкости. Увлажненный материал перемешивают и укладывают в кучу высотой 1 метр. Если погода холодная, в центр кучи вливают несколько ведер кипятка. Через 3-4 дня куча разогревается в глубине до плюс 60 градусов и годится для набивки парника. При увлажнении объем этого биотоплива снижается на 20-30%. Учитывайте это при расчетах. Подсолнечная пыль и лузга. Побочные продукты маслозаводов – подсолнечная пыль и лузга – получаются в результате отсеивания и очистки семян подсолнечника. Содержат частицы корзинок, измельченные листья, стебельки, лузгу, дробленые семена, которые при разогреве дают температуру до плюс 60 градусов. До использования такой материал нужно хранить в сухом виде. Разогрев этого биотоплива делается так же, как у орешка. Осенние листья. Опавшая осенняя листва не дает высокую температуру в чистом виде, так как не содержит азота. Но зато это отличный высокоуглеродный материал, который разрыхлит навоз. На 4 части навоза нужно взять 1 часть листьев. Заготавливают их осенью, складывают в кучи, накрывают непромокаемым материалом, который закрепляют. До использования листья нужно хранить в сухом виде. Слабо разложившийся торф. Торф также можно применять в качестве биотоплива, но пополам с конским или коровьим навозом. Степень разложения торфа не должна превышать 30-40%. Торф с навозом не перемешивают, а кладут на дно парника слоем 15-18 см и несколько выше по стенкам. В середину раскладывают, как обычно, горячий навоз слоем 30-35 см, а сверху снова торф слоем 10 см. На торф насыпают почвенную смесь. Как биотопливо используют слаборазложившийся торф с добавлением к нему до 30% коровяка. Солома. Солому после измельчения и увлажнения также используют в качестве биотоплива. Чтобы она загорелась, необходимо насытить массу 0,6% раствором мочевины. Затем ее нужно сложить в табель или кучу. Через 3-4 дня масса разогреется и готова к использованию. Древесная кора. Однажды я купила несколько пластиковых мешков с корой и оставила на сильном солнце. Через пару дней, рассыпая мешки по площадке, заметила, насколько мощно разгорелась кора. Ее действительно можно было в парник накладывать. И вот сейчас, при подготовке этой книги, я неожиданно нашла информацию о том, как использовали кору в XVIII веке для обогрева оранжерей. Удивительно, но факт, древесная кора тоже может быть биотопливом. В теплице, паровой оранжерее, по всей ее длине копали ров глубиной чуть больше метра и шириной около 2 метра. Дно и стены рва вымащивали кирпичом и наполняли кожевенной корой, отходами кожевенного производства. Кора постепенно сильно нагревалась до очень высокой температуры. Потом жар снижался, но сохранялся очень длительное время, от 5 до 6 месяцев, в 2 раза дольше, чем от конского навоза. Этого как раз хватало на долгую русскую зиму. Через полгода, когда тепло больше не поступало в нужном количестве, треть объема коры заменяли на свежий материал и использовали парник еще 2 месяца. Над рвом с корой также устраивали парники, накрывая их рамами. В парники ставили горшки с растениями. Более современный вариант использования коры – в измельченную увлажненную кору вносят минеральные удобрения 1 на 100 килограммов, 1,2 килограмма суперфосфата, 1 килограмм хлористого калия, 1 килограмм извести и 0,5 килограмма мочевины. Все тщательно перемешивают и складывают в конусообразную кучу. Через 10 дней температура в куче на глубине 20 сантиметров достигает плюс 55 градусов. Таким биотопливом можно набивать парник или теплые грядки. Минеральные удобрения, особенно азотная, мочевина, в этом случае необходимы для питания бактерий, которые будут разлагать кору, состоящую в основном из углеродистых компонентов. В 17-18 веках в России при изготовлении выделанных юфтевых кож применялось их дубление в чанах с толченой древесной корой, преимущественно кустарников. После использования в производстве заводчики-кожевенники перемещали корье в специальные ямы, а потом продавали горожанам и дворянам для теплиц и парников. Часто начинающие огородники совершают ошибку, складывая навоз в парник с осени по мере его поступления. Неукрытый, он за зиму промерзает, и весной земля, насыпанная в него для посева, бывает холоднее, чем в открытом грунте, и долго не согревается. Если правильно заложить биотопливо в парник, свежие овощи на нем будут на вашем столе на месяц-полтора раньше, чем в открытом грунте. Солнечный обогрев. Вся история с теплицами и парниками – это в первую очередь про солнечный обогрев. Выбирая тип светопропускающего покрытия, мы уже решали, насколько эффективен будет солнечный обогрев. Солнечная радиация – бесплатный источник энергии, о котором мечтают все экологи и зеленые. Благодаря их стараниям сегодня мы имеем не только обогрев от солнца в теплице, но и электричество от солнечных панелей, с помощью которого можем отапливать, освещать и поливать ее. Еще 15 лет назад нашим агрономам такое и не снилось, а совсем скоро это станет обыденностью. Из книги «Овощеводство» 1969 года. Дешевле и проще всего устраивать утепленный грунт на солнечном обогреве с укрытием почвы пленками на каркасах. При таком укрытии пленкой почва в солнечные дни прогревается в течение 2-3 дней на глубину 10 см до плюс 5-8 градусов, что позволяет проводить более ранний посев или посадку рассады. О том, какое сооружение теплее, я рассказала в предыдущих главах. Здесь отмечу, как солнечный обогрев можно дополнительно улучшить. Хитрые англичане уже несколько сотен лет выращивают свои прекрасные сады в специальных оградах с каменными стенами. Яблони и груши располагают на шпалерах и ежегодно формируют, чтобы они росли в плоскости этой стены. Зачем? Затем, чтобы тепло от стены создавало особый микроклимат, в котором теплолюбивым растениям будет комфортнее. Думаю, и вы не раз замечали, что ветка черемухи, вишни, яблони, прислоненная к стене дома или около нее, зацветает на несколько дней раньше остальных. Все дело в том самом инфракрасном излучении солнца, которое нагревает стену весь день. Ночью остывая, она отдает тепло. В теплицах и парниках это знание легко использовать. Для этого понадобятся лишь пластиковые бутылки с водой или камни. Раскладывать их лучше по периметру теплицы около стенок, потому что именно там по ночам холоднее всего. То, что вода сохраняет тепло, люди заметили в глубокой древности. Хозяева огородов в прибрежных районах всегда были в выигрыше по сравнению с владельцами земли в глубине материка. В дальнейшем это свойство стали широко использовать в отоплении с водяным контуром, в том числе в теплицах. В наши дни сделать такую систему очень дорого и сложно. Но если хотите согреть большую теплицу солнцем ночью, то есть способ. Обычно его используют в вегетариях. Вегетарий – очень модное слово, обозначающее довольно старое явление, которое описано в книгах XIX-XX веков. По сути, это углубленная теплица, односкатная, со склоном на юг. В ней с северной стороны расставляют бочки с водой, окрашенные в черный цвет или обтянутые черной пленкой. Бочки ставят в один ряд или в два, один над другим. Солнечные лучи днем нагревают воду в бочках, а ночью вода остывает и отдает тепло воздуху. Все очень просто и эффективно. Главное – взять и сделать. Хорошей идеей последних лет стала установка бочек с водой для полива внутри теплицы. Это позволяет не только воду для полива подогреть, но и воздух. Что лучше – бутылки или камни? С точки зрения сохранения окружающей среды, конечно, камни, но с точки зрения обогрева – вода в бутылках. У воды высокая теплоемкость – 4,218 тысячных килоджоулей на килограмм на градус Цельсия. А у камней довольно низкая. Например, у кирпичной стены она равна 0,84 – 1,26 килоджоуля на килограмм на градус Цельсия, а у кварца 0,75 килоджоуля на килограмм на градус Цельсия. Технический обогрев. В технический я объединила все типы обогрева, использующего печи, котлы, радиаторы и разнообразное топливо, от сгорания которого получается тепло. Такой тип обогрева появился одновременно с оранжереями, которые только солнцем или биотопливом холодной зимой не согреешь. Первые печи были кирпичными или чугунными. В наши дни есть газовые и пиролизные котлы длительного горения, а в качестве топлива используются пеллеты и брикеты. В то же время можно встретить старинный, примитивный вариант обогрева – печку-буржуйку, которую топят дровами. Способ пожароопасный и неэффективный, но дешевый и простой, что гарантирует ему длительное существование. Очень серьезная проблема технического обогрева – неравномерное распределение тепла по теплице, особенно пленочный, сделанный на скорую руку, в которой происходят огромные теплопотери через щели и стыки материалов. Для ее решения в Корее в 15 веке, как я уже писала, придумали систему андоль с распределением дымоходов под полом. В России было похожее устройство – боровое отопление. Боровое отопление предусматривает наличие кирпичной печи, борова и стояка, трубы. Обогревающим прибором служит кирпичный боров, дымоходная труба из кирпича, проложенная горизонтально вдоль теплицы. При прохождении горячих газов по борову тепло аккумулируется стенками и затем при медленном остывании нагревает сооружение. Но все это утратило смысл, когда появились системы водяного отопления. В 1980-е годы в Латвии, например, почти у каждого дома была построена стеклянная теплица на бетонном фундаменте с водяным обогревом. Эти теплицы делались для выращивания саженцев роз на продажу. Популярный бизнес для этого региона в те годы. В таких теплицах по всему контуру расположены трубы большого диаметра, а печь вынесена в специальную пристройку. В общем, строения монументальные, дорогостоящие и в наши дни никем не используемые. Сейчас можно организовать любой вариант технического отопления, но его стоимость всегда будет выше всех других типов обогрева, а КПД ниже, потому что обогреваться будет строение с очень тонкими стенками. Поэтому я решила в этой книге не описывать его подробно, уделив больше внимания современным экономичным способам. Плюсы и минусы технического обогрева. Плюсы. Подходит для любого типа парников и теплиц, не слишком маленького размера. Должны поместиться печка, теплоизоляция, дрова, трубы и так далее. Не требует демонтажа на зиму а также монтажа каждую весну. Не блокирует свет. Минусы. Монтаж требует знаний, умений и трудозатрат. Нужно топливо. Если отопление дровяное или угольное, нужно привозить, хранить, сушить и носить его в теплицу. С газом все проще, но он есть не везде, и получить разрешение на использование его в теплице непросто. Занимает много полезной площади в теплице. Низкие КПД. Сложно регулировать температуру. Неравномерное распределение тепла. Сжигает кислород. Выделяет угарный и другие виды газов, вредных для людей и растений. Пожароопасен. Знаю случаи, когда за час выгорали огромные теплицы. Электрический обогрев. Вы знаете, что сейчас в мире происходит революция, связанная с искусственным интеллектом. Человечество переходит на совершенно иной уровень, но пока не все это осознают. То же самое было в XIX веке с электричеством. Его боялись, им пугали, но постепенно оно стало неотъемлемой частью нашей комфортной жизни. Электричество в теплице, как я уже писала, это совсем другой уровень развития вашего огородного хозяйства. Обязательно позаботьтесь о том, чтобы провести в нее электрический кабель. И тогда вы легко и элегантно решите проблему отопления простыми масляными обогревателями, тепловыми пушками, инфракрасными обогревателями ИК или с помощью одного из последних изобретений – греющего кабеля. В апреле в теплицах средней полосы воздух может прогреваться днем до плюс 25-27 градусов, в то время как почва будет иметь температуру только плюс 3-4 градуса. В такую почву высаживать теплолюбивые растения нельзя. Минимальная температура для высадки рассады перца, томата и баклажана – плюс 17-18 градусов. При более низкой растения начнут голодать, потому что корни не смогут усваивать питание из почвы. Если вы будете греть воздух в теплице с помощью обычных обогревателей или тепловых пушек, ситуация лучше не станет. Почва на глубине будет оттаивать и согреваться очень медленно. Вы потратите огромное количество энергии, но не добьетесь быстро желаемого результата – ранней высадки рассады и раннего урожая. Кроме того, обогреватели такого типа очень сушат воздух, а для растений важен определенный уровень влажности. Все легко изменить, если греть не воздух, а почву. Да, это может быть сложнее технически, как в случае с греющим кабелем. Но сделав такую систему один раз, вы много лет будете беззаботно выращивать ранний урожай, просто нажав на выключатель. Немаловажная деталь об устройстве такого типа обогрева – его стоимость. В современном мире даже навоз бесплатно не достать. Поэтому установка любого другого типа отопления в теплице, конечно, будет иметь какую-то стоимость. В книге я не стала сравнивать обогрев по этому параметру, но сопоставила, сколько вы потратите денег на оплату счетов за электричество, используя разные типы обогревателей по 12 часов в сутки в течение полугода. Для грядки 5 квадратных метров. Греющий кабель. Мощность 400 Вт. Потребление электроэнергии за полгода по 12 часов в день – 876 кВт-час. Цена за полгода при средней цене 5 рублей за 1 кВт-час – 4380 рублей. Стоимость за комплект – 3312 рублей. Инфракрасный обогреватель. Мощность 500 Вт. Потребление электроэнергии 1195 кВт-час за полгода по 12 часов в день. Цена за полгода – 5475 рублей. Стоимость – 5490 рублей. Масляный обогреватель. Мощность – 700 Вт. Меньше не бывает на 10 квадратных метров. Потребление электроэнергии – 1533 кВт-час. Цена за полгода – 7665 рублей. Стоимость – 2890 рублей. Тепловая пушка. Мощность – 2000 Вт. Меньше не бывает на 20 квадратных метров. Потребление электроэнергии за полгода по 12 часов в день – 4380 кВт-час. Цена за полгода – 21900 рублей. Стоимость – 1705 рублей. Это, конечно, очень утрированные расчеты. Греть по 12 часов в сутки обычно не требуется. На всех обогревателях можно устанавливать термодатчики, которые будут включать и выключать их тогда, когда температура станет выше необходимой. Но для сравнения, на мой взгляд, такое время работы подходит лучше, так как использование обогревателя в теплице все-таки предполагает длительные промежутки. Если вам нужно на пару ночей сохранить растения в теплице от возвратных заморозков, нужно поставить масляный обогреватель. Если необходимо срочно прогреть воздух в теплице очень ранней весной, можно пару дней использовать тепловую пушку. Но если вам действительно требуется зимняя теплица, тогда лучше выбирать более экономически выгодные варианты. Как видите, масляный обогреватель и тепловая пушка имеют низкий КПД и высокие счета за электричество. К тому же прогревают объем воздуха неравномерно. Поэтому я не стану о них подробно рассказывать, заострив внимание на более дружелюбных к растениям и нашему кошельку обогревателях, греющем резистивном кабеле и инфракрасных панелях. Как еще больше экономить на обогреве теплицы? Современный технический процесс не устает меня удивлять. Оказывается, для обогрева теплицы можно использовать солнечные панели. Получается автономная электрическая система, которой можно подключать фитолампы, обогрев, вентиляцию и не беспокоиться о счетах за электричество. Единственная проблема в том, что мощности небольших панелей на все это не хватает, а покупка более мощных панелей портит всю идею экономии. Греющий кабель. Самый простой и экономически выгодный обогрев теплицы – греющий кабель в почве. Думаю, вы знаете, что такое теплый пол и как он может заменить даже радиаторы отопления в доме. Греющий кабель – это теплый пол теплицы. Он подогревает сначала почву на грядке, а затем и воздух, создавая очень комфортные условия для теплолюбивых растений, особенно ранней весной. Монтаж греющего кабеля в теплице можно сделать самостоятельно. Сложность здесь только одна – земляные работы, при которых требуется выкопать котлован глубиной 50 см, там, где у вас будут грядки. Но обратите внимание, что на греющий кабель производители дают гарантию 25 лет. Значит, монтаж кабеля нужно делать не так уж часто. Как рассчитать длину греющего кабеля? В магазинах продаются готовые наборы с кабелем разной длины и терморегуляторами. На подготовительном этапе нужно рассчитать длину кабеля. Это имеет большое значение, потому что этот тип кабеля нельзя резать. В расчетах вам поможет масштабированный план теплицы, на котором стоит заранее нарисовать где и как будет проложен кабель, где будут выключатель и терморегулятор. В теплицах для обогрева грунта используют двужильный резистивный греющий кабель в секциях, линейная мощность которого составляет 14-17 Вт на метр. Это обеспечивает температуру плюс 15-25 градусов. Максимальная температура нагрева кабеля плюс 65 градусов. В отличие от саморегулирующего греющего кабеля, резистивный имеет постоянную линейную мощность. Двухжильный кабель состоит из основной и обратной токоведущих жил. Благодаря этому его не нужно возвращать к источнику питания дополнительным отрезком силового кабеля, а можно расположить конец секции там, где удобно, согласно плану укладки. Для внутренней изоляции кабеля применяется тефлоновая с температурой плавления плюс 185 градусов. Функцию заземления выполняет дренажная жила с алюминиевым экраном. Экран служит и механической защитой. Герметичность конструкции обеспечивает внешняя оболочка, защищающая кабель от агрессивного внешнего воздействия. Требуемая общая мощность системы обогрева грунта должна быть 75-80 Вт на метр квадратный. Для обогрева грунта и воздуха в теплице 80-100 Вт на квадратный метр. Поэтому для расчета общей мощности нужно знать полезную площадь, которую вы планируете обогревать, всю площадь теплицы или площадь грядок, и что именно хотите обогревать, только грунт или грунт и воздух. Общая мощность системы обогрева грунта и воздуха рассчитывается по следующим формулам. Мощность системы равна S, умноженное на 100 Вт на квадратный метр для воздуха и грунта, где S – полезная площадь. S, умноженное на 80 Вт на квадратный метр только для грунта. Например, вам нужно организовать подогрев грунта на грядке площадью 5 квадратных метров. Мощность системы равна 5, умноженное на 80 Вт на квадратный метр, равно 400 Вт. Теперь можно рассчитать длину греющего кабеля по формуле. Длина кабеля равна мощность системы, деленная на погонную мощность. Для теплиц обычно рекомендуют использовать греющий кабель с погонной линейной мощностью 15 Вт на метр, потому что он не пересушивает почву и даже не требует дополнительного терморегулятора. Температура почвы с таким кабелем будет держаться на уровне плюс 18-25 градусов. Но в продаже есть кабели с линейной мощностью до 20 Вт на метр. Рассчитываем для нашей грядки длину кабеля мощностью 15 Вт на метр. Длина кабеля равна 400 деленное на 15, равно 26,6 метров. Обратите внимание, что расчет длины кабеля равно мощности системы обогрева. Зависит и от типа покрытия теплицы, так как разные светопропускающие покрытия, как вы уже знаете, имеют разные коэффициенты теплопроводности. Например, в зимнем саду со стеклопакетами коэффициент теплопроводности 1,9. Требуется гораздо меньшая общая мощность системы отопления, чем в теплице с пленочным покрытием, коэффициент теплопроводности 7,5. Монтаж греющего кабеля. Подготовка к монтажу греющего кабеля начинается с рытья котлована глубиной 40-50 см, там, где будут ваши грядки с подогревом. На горизонтальное выровненное дно котлована нужно насыпать слой песка толщиной 10 см, пролить его водой и утрамбовать до слоя толщиной 5 см. Зачем увлажнять песок? Влажный песок уплотняется и теряет пористость, приобретая свойства цементной стяжки. Это повышает теплопроводность и аккумулирующие свойства слоя. Уплотнение песка – важная процедура, которая позволит правильно зафиксировать все слои пирога. Есть вариант монтажа, когда прежде чем насыпать слой песка, укладывают теплоизоляцию. Но у такого метода есть минусы. Теплоизоляция мешает воде легко просачиваться в глубокие слои почвы, и корни растений могут от этого загнивать. Поэтому, если хотите проложить теплоизоляцию, лучше сделайте это по стенкам котлована. Для теплоизоляции используют вспененный полистирол толщиной 5 см. На утрамбованный песок укладывается металлическая сетка с ячейками не более чем 25 на 25 см. К сетке змейкой с помощью пластиковых хомутов крепится греющий кабель. Обратите внимание, что витки кабеля не должны перекрывать друг друга. Рекомендованное расстояние между витками не менее 15 сантиметров. Концевая муфта со встроенным терморегулятором размещается между линиями нагревательного кабеля на равном расстоянии от них. Хорошо зафиксированный кабель нужно снова засыпать слоем песка, толщина которого после трамбовки должна быть 5 сантиметров. Сверху на него обязательно снова положить металлическую сетку, которая защитит кабель во время высадки растений или переполки грядок. Финальный слой – это слой питательного грунта толщиной не менее 30 сантиметров, в котором будут расти ваши овощи и зелень. После установки систему включают в электрическую сеть 220 вольт, 50 Гц. В целях безопасности нагревательная секция должна быть заземлена и подключена к электрической сети через устройство защитного отключения – УЗО. Встроенный терморегулятор поддерживает заданную температуру почвы на уровне корней от плюс 18 до 24 градусов. При падении температуры до плюс 18 градусов и ниже система автоматически включает нагрев и выключает его, когда температура почвы достигнет 24 градусов. Если вас интересует другой температурный режим, нужно установить настраиваемый терморегулятор, с помощью которого можно делать более тонкие настройки температуры и времени нагрева кабеля. Контроль в таком терморегуляторе осуществляется через термодатчик и датчик температуры воздуха. Терморегулятор устанавливается внутри теплицы на высоте не менее 30 см от поверхности грунта. Важно выбирать терморегулятор, соответствующий параметрам мощности нагревательной системы. Общая мощность системы не должна превышать номинал терморегулятора. Терморегуляторы бывают мощностью 3, 3,5, 4 и 6 кВт. Плюсы и минусы обогрева греющим резистивным кабелем. Плюсы. Подходит для любого типа парников и теплиц. Не занимает полезной площади в теплице. Имеет высокие КПД. Экономичен в пользовании за счет контроллера. Позволяет регулировать температуру. Равномерно распределяет тепло. Не требует демонтажа на зиму и монтажа каждую весну. Не блокирует свет. Не сжигает кислород. Минусы. Монтаж требует трудозатрат. В теплицу должно быть подведено электричество. Инфракрасные потолочные обогреватели. Полезные советы по ИК-обогревателям. Первое. Желательно выбирать обогреватели с классом влагозащиты не менее IPX4. Второе. терморегулятор размещать на стене теплицы на высоте 0,5-1 метр. Третье. Все электрооборудование настоятельно рекомендуется подключать через отдельный защитный автомат и УЗО. Четвертое. Для поддержания нужной температуры обогреватели подключать через терморегулятор. Про длинноволновое инфракрасное излучение я уже рассказывала в главе про освещение теплицы. Инфракрасные обогреватели и К-обогреватели в интернете часто относят к осветительным приборам, потому что многие путают понятия свет и излучение. Инфракрасные приборы излучают энергию в длинноволновом спектре, но для нас он невидимый. Мы чувствуем это излучение как тепло, как и то тепло, которое дарит планете Солнце. Выглядят такие приборы как небольшие прямоугольные панели в пластиковом корпусе, которые подвешивают под потолком или крышей. Соответственно, монтаж ИК-обогревателя в теплице – это как подвесить светильник на прищепке на полку в комнате. Но есть нюансы. Для обогрева помещения и безопасности потолка или крыши важно фиксировать прибор на определенной высоте. Зазор между крышей и верхней частью обогревателя должен быть не менее 10 см, а расстояние от поверхности почвы до обогревателя зависит от размера теплицы и мощности обогревателя. Если теплица с очень высокой крышей, нужен обогреватель с большей мощностью, чтобы излучение могло полноценно прогревать почву. ИК-обогреватели располагают не над грядками, а над проходами теплицы, последовательно один за другим вдоль прохода. Такое расположение необходимо для того, чтобы минимизировать перегрев растений. Как рассчитать количество обогревателей на теплицу? ИК-обогреватели бывают разной мощности – 500, 600, 800, 1000, 1300 и 1500 Вт. То есть, в отличие от тепловой пушки, у нас очень хороший выбор для небольших помещений. И мы можем составить разные варианты обогрева на разный бюджет. В обычных невысоких теплицах лучше применять лампы мощностью до 1000 Вт, чтобы растения не перегревались. Для поликарбонатных покрытий и стеклопакетов рекомендуют на 10 квадратных метров использовать общую мощность ИК-обогревателей, равную 1 кВт. Давайте подберем варианты ИК-обогревателей для обычной теплицы из поликарбоната 3 на 6 метров. Площадь у теплицы 18 квадратных метров. Значит, можно использовать 2 ИК-обогревателя по 1000 Вт, 4 по 500 Вт, 1 на 1000 Вт и 1 на 800 Вт, или 1 обогреватель на 1000 Вт и 2 по 500 Вт. Как и в случае с подсветкой, ИК-обогреватели отличаются по стоимости в зависимости от мощности, и экономическую выгоду придется рассчитывать в каждом конкретном варианте. Например, на одном сайте я нашла обогреватель мощностью 1000 Вт за 7250 рублей и обогреватель мощностью 500 Вт за 5490 рублей. Значит, для нашей теплицы организация обогрева в первом случае обойдется в 14500 рублей, а во втором 21 960 рублей. Никакой разницы в прогреве поверхности почвы в данном случае не будет, поэтому нет смысла переплачивать. Плюсы и минусы ИК-обогревателя. Плюсы. Подходит для любого типа парников и теплиц. Не занимает полезной площади в теплице. Имеет высокий КПД. Экономичен в использовании за счет контроллера. Есть возможность регулировать температуру. не требует демонтажа на зиму и монтажа каждую весну. Монтаж очень простой, не сжигает кислород. Минусы. Частично может блокировать свет. В теплицу должно быть проведено электричество. Неравномерно распределяется тепло по поверхности почвы.